и домашней одежде. «Ох, и нифига себе!» — закричала Лиза. «Что это было?» «Не знаю», — ошарашенно ответила я. «Нас подорвали чеченские террористы», — высказал предположение Кирюша. «Не мели чушь!» — отмахнулась Лизавета, испугавшись, что они сейчас начнут драться на остатках того, что еще 10 минут назад было, пусть не новым, но очень уютным домом. Я быстро сказала: «Ну-ка, давайте сообразим, с чем мы остались». Через секунду стало ясно. Все животные с нами. Я выволокла мопсих Мулю и Аду, прихватив по дороге кошку Пингву. Кирюшка вытащил стаффордширскую терьериху Рэйчел и кота Клауса. Лизавета спасла киску Семирамиду и двортерьера Рамика. «Так», — облегченно сказала я, — «вроде потерь нет». «Жаба Гертруда!» — взвыл Кирюшка. «Бедняжка! Она погибла в мучениях!» Слезы потекли по его курносому личику. «Ну, успокойся!» — забубнила, шмыгая носом, Лизавета. «Жабы они, знаешь, какие живучие! Вылезет!» «Она не сумеет жить в природе!» — рыдал мальчик. «Я ей даже мух ловлю, сама не умеет!» Лиза помолчала и тоже заревела. В этот момент в кармане моего халата началось шевеление. Я сунула туда руку и выудила совершенно живую, здоровую и довольную жизнью Гертруду. «Лампа!» — заскакал по жидкой грязи Кирюшка. «Дай я тебя поцелую, ты спасла Гертруду! Нет, какая ты умная, умнее всех!» Я скромно улыбнулась. «Может, я и впрямь умнее всех, только, ей-богу, не понимаю, каким образом жаба оказалась в кармане. Я ее абсолютно точно туда не клала. А может, она впрыгнула сама?» Поежившись под ледяным совершенно нелетним дождем, я вздохнула. Так, животные все спасены. Но никто не вспомнил о деньгах, документах и хотя бы о куртках с ботинками. И сейчас мы представляем собой живописную группу. Кирюша в рваных шортах и футболке, запачканной шоколадом. Лиза в голубом платье, стрейч без рукавов. И я в халате. На ногах у детей резиновые шлепки. Мои конечности украшали хорошенькие розовенькие тапочки в виде зайчиков. Правда, сейчас они больше походили на две половые тряпки невразумительного цвета. Сердясь на себя за непредусмотрительность, я довольно резко велела: «Пошли к Редькиным!» Макар Сергеевич Редькин, генерал в отставке, является председателем правления нашего дачного городка. Бравый вояка отлично знал моих родителей. К тому же у него огромный дом и взбалмошная семья. Дети, невестки, внуки, родственники всевозможных мастей. По участку Редькиных бегают 3 собаки и 2 кошки. Нашим животным там будут рады. А еще у Макара Сергеевича 13-летний племянник Егор и 15-летняя дочка Нюша. Генерал, самозабвенный бабник, гордится тем, что никогда не изменял женам. Кстати, это правда. Макар Сергеевич просто бросал надоевшую супругу и заводил новую спутницу жизни. Поэтому в его детях и внуках можно запутаться. К тому же возникла странная ситуация. Последняя его дочь Нюша младше 1 внуков. Но мне наплевать на моральный облик Макара Сергеевича. Главное, у них полно ребят, значит, Лизе и Кирюшке мигом принесут подобающую одежду. Скорее всего, предложат переодеться и мне.